Слишком далеко отходить мы не стали, остановившись метрах в 40 на соседней клетке, оказавшись в стороне от двух все сильнее выделяющихся клановых блоков. Общая неразбериха и спасение утопающих и умирающих почти закончилось. Сейчас все четче становился виден расширяющийся раскол между некогда слитным отрядом. А по сторонам опустевшего промежутка, словно невзначай, начали собираться персонажи живучих воинских классов, образуя первый ряд. Твою так. Орбит не ошибся. Прямо на наших глазах назревали нешуточные разборки. Но ведь это настолько глупо. Нашли время и место, нечего сказать. В момент, когда надо было забыть на время былое и объединить силы ради достижения цели, кланы неспящих и архитекторов собирались выбить друг из друга дух. Блин. Над нашими головами мелькнула громадная тень. Резко хлопнули ярко-оранжевые крылья, и рядом опустился легендарный дракон. С его спины спрыгнуло двое. Рыцарь в золотых доспехах и приземистый гном. С пронзительным скрежещущим звуком из раздавшейся земли вынырнул не менее легендарный червь, мгновенно свернувшись в плотную спираль вокруг своего хозяина. На месте, откуда показался каменный монстр, осталась глубоченная скважина. «Оз!» — улыбнулся золотой рыцарь архитекторов. Владелец каменного червя промолчал, но едва заметно кивнул. Молчаливый персонаж. «Про него понятно!» — взглянул я на Мурахрома. «А ты, великий клановый воин архитекторов, ты чего в стороне?» «А я сюда ради легендарной экипировки для своей крохи прибыл», — отозвался Флориан. О чем заранее предупредил всех без исключения, включая главу своего клана и главу неспящих, чтобы и меня не шарахнули. Терять шанс получить уникальную звериную легендарку ради очередной клановой разборки — хрен всем. И Мурахром также думает. Да и ты, как мне кажется, мыслишь точно так же. «Угу», — кивнул я. «Я здесь ради легендарки». Флориан явно не лгал. Профукать шанс получить уникальную экипировку в такой момент — такой поступок можно смело приравнять к вселенской глупости. А Флориан уж точно на глупца не тянул. Хитрый — да. Сладкоречивый — да. Мстительный — возможно. Глупый — нет. А расчетливость в нем точно присутствовала. К тому же для его клана, для архитекторов, легендарный дракон сам по себе многое значит. А уж если у дракона появится суперэкипировка, «А если не спящие победят?» — осведомил Садок. «А потом за тебя примутся». «У меня обещание баронессы», — качнул головой рыцарь. «А она слово держит. Говорю же, я с самого начала дал четко понять, что лично мне нужны лишь легендарная экипировка, могущая подойти только и только для моего пэта. Она бесполезна для других. Зато ее можно спрятать в клан Хран и потом назначить за нее дикую стоимость». Пожал широченными плечами Бом. «Я бы так и сделал». «У меня обещание баронессы», — повторил Флориан. «К тому же я все же надеюсь, что страсти улягутся. Мы дружим примерно так же, как кошка с собакой. Но возвращаться к застарелым обидам здесь, в Запределье, глупо». «Зато интересно». «И я в это не полезу», — буркнул Флориан. «Пусть хоть трижды интересно. Кстати, это наш мамонт или ваш мамонт?» «Это наш бомбардировщик», — отрезал Орбит, — «с вертикальной посадкой». «До чего технологии дошли?» — вздохнула Кира. «Угу», — согласился я, доставая из мешка подзорную трубу и всматриваясь в происходящее между двумя могущественными кланами. Особой надобности в столь большом увеличении не было. Можно было разглядеть многое и простым невооруженным взглядом. Но через прибор видны даже мельчайшие подробности. Глава архитекторов сюда не прибыл. А вот черная баронесса от приключения не отказалась. И сейчас она как раз стояла, заложив руки за спину, бесстрашно глядя на нависшего над ней громадного полуорка архитекторов, судя по всему, являющегося лидером своего отряда. Две крохотные армии готовятся к войне, а предводители что-то обсуждают, и именно от их слов будет зависеть исход дела. Мир или война? Или «Война и мир». Чёртовы кланы. Толстого на вас нету. Полуорк Архов смахивал на мутировавшего итальянца. Настолько бурно он махал руками, топал ногами, строил выразительные гримасы, выражая обуревавшие его эмоции всеми доступными средствами. Черная баронесса оставалась бесстрастной, напоминая изящную статую валькирии. Возможно, она что-то говорила, но из-за полумаски я не видел ее губ. Зато отчетливо видел алого барса, держащего за спиной два налитых яростно-красным цветом стеклянных шара, больше всего напоминающих крайне мощную взрывчатую смесь. Полуорк яростно взревел. В буквальном смысле. Словно настоящий мифический персонаж, а не игрок. Взревел так громко, что даже мы услышали. И в этот момент из рядов архитекторов вышло два игрока. Человек-маг и эльф-лучник, в несколько шагов преодолев разделяющее два клана расстояние. Еще мгновение, и они влились в ряды клана неспящих, круто развернувшись и став плечо к плечу со своими недавними недругами. Это что еще за хрень? Ревевший полуорк подавился своим гневным воплем, изумленно выпучившись на предавших его соратников, совершенно внезапно перешедших на сторону враждебного клана. «Это еще что за...» — несвязно озвучил я свою мысль. «Кобальд? Острик?» — столь же пораженно выдавил Флориан. «Быть не может». «Это кроты!» — выпалила Кирея. «Кроты не спящих! Вот это поворот!» «Вот черт!» Никак не мог уняться Флориан. «Они уже больше года с нами! Мы их проверяли! Да нет, быть такого не может!» «Еще как может!» — буркнул я. «Не видишь, что ли? Вон твой острик, если ты про эльфа Острие Смерти говоришь. Уже на твоих коллег свой лук нацелил. А на лук сразу 5 стрел наложено». «Все!» — успокоенно выдохнула Кирея. «Драки не будет». «Теперь уже глупо махать кулаками, когда враг приобрел боевого мага и стрелка, а ты потерял ровно столько же бойцов». Тут я не мог не согласиться с прогнозом. Полуорк сразу как-то сник, сверля взглядом предателей. Баронесса не выразила ровным счетом никаких эмоций, хотя могу поклясться, что именно по ее незаметному сигналу два крота сбросили личину и проявили себя. Предводители продолжили беседу. Но, судя по замолкшему полуорку, теперь больше говорила глава клана неспящих. Напряженная атмосфера медленно разряжалась. «Можно готовиться к походу», — произнес я, отдавая подзорную трубу Кире. «Единственное, чего я не понял, так это как мы пойдем, вместе или раздельно?» «Думаю, что раздельно», — пожала плечами Кира. «Не вместе», — протянул лысый эльф. «Два боевых ордера, параллельно». «Да и пофигу как! Хватит уже на месте топтаться!» — буркнул Бом, задумчиво оглядывая сорванный лиловый цветок и явно пытаясь понять, что с ним делать. «Одни вопросительные знаки пляшут вместо названия. Кто знает, что это за цветок такой? Что стоит в переводе на монеты?» «Задай вопрос специалистам». Пожал я плечами. Цветок мне был абсолютно незнаком. «Каким еще специалистам?» Недовольно заворчал Бом, вперясь в несчастный цветок еще более сердитым взглядом. Бедный полуорк-хомяк попал в затруднительнейшее положение. Вокруг нас подобных лиловых цветов было никак не меньше полусотни. Это только вблизи. Дальше больше. И получалось, что либо вокруг нас могут в буквальном смысле расти большие деньги, а может быть, просто красивые сорняки. Но как это понять? «Специалистам!» — повторил Бом, и, внезапно оживившись, выдал широкую клыкастую улыбку. «Знаю такого. Позвоню на горячую линию алхим службы храбра. Может, он знает». «Ага», — безразлично согласился я, предпочтя сосредоточить внимание на начавшем затихать напряжении между двумя кланами. Оба отряда начали расходиться. Воины и маги один за другим разворачивались и направлялись к отведенным в сторону грузовым животным, также разбитым на части. Питомцы следовали за ними. Грызня состоялась, но оказалась лишь психологической, а не физической. Никто не захотел преждевременно улетать домой. Все хотели задержаться в легендарной и прежде закрытой локации подольше. С облегчением выдохнув, я тут же напрягся, услышав до нельзя печальное нытье лысого эльфа. «Неинтересно! О, в этой сумке есть стреломет! Приготовить оружие к залпу!» Заметив скрестившиеся на себе наши крайне злобные взгляды, орбит окончательно сник и прекратил теребить громадную грузовую сумку, висящую на мохнатом боку мамонта. Скорбно шмыгнув носом, эльф скрестил руки на груди и, отвернувшись, начал гордо смотреть на грохочущий в отдалении водопад. Фыркнув сквозь толстый хобот, мамонт отвернулся в ту же сторону, также занявшись созерцанием водопада. Он был явно на стороне эльфа. как ядерная боеголовка с испорченным таймером. Вздохнул я, буравя взглядом затылок неугомонного игрока, ненавидящего скуку. «Бом, а ты что делаешь?» Полуорк превратился в сельскохозяйственный комбайн массового сбора и обеими руками рвал те самые лиловые цветочки. «А что, не видно?» — рыкнул Бом, продолжая стоять на карачках. «Помогите лучше. Это даже не цветочки, а самые настоящие лиловые алмазы растут из земли». «Лиловые алмазы?» — хмыкнул я. «Ценная, наверное, штука». Впрочем, несмотря на слова, я все же не удержался и сорвал пяток лиловых цветов, забросив их в заплечный мешок. Остальные приступили к сбору ценного урожая с куда большим рвением. И я понимал, почему. У растений подобного размера и типа вес просто ничтожный. На 1 килограмм придется никак не меньше 30 цветочков. А я думаю, что и больше, чем 30. Что на самом деле приближало цветы по ценности к алмазам. Конечно, если на них и правда был такой спрос у алхимиков. Если это так, тогда легендарное запределье столь же ценно, как и мифические золотые города инков, затерянные в джунглях. И деньги тут валялись прямо под ногами, нужно только нагнуться и подобрать. Чем мы и занимались. Заразное оказалось дело. Не успел я опомниться, как обнаружил, что собрал уже не менее пары десятков цветочков. Я что, сюда по цветы пришел? Или по грибы? Блин. Одно хорошо. За те минуты, что любители вроде нас собирали растительность, кланы действовали. Четко и слаженно. К нам уже двигался отряд неспящих, выстроившихся в тройную шеренгу. Грузовые звери в центре, боевые питомцы и воины по сторонам, опять же идущие в определенном порядке. На спине второго мамонта, сейчас шагающего в центре отряда, появилось 4 седока и 2 мощных светящихся стреломета. На голове мамонта возник шлем. Хобот словно оброс длинными острыми шипами. Если такой булавой ударить, будет очень больно. Да и остальные зверюшки приоделись. Над отрядом повисла многослойная и многоцветная пелена защитных аур. Такое впечатление, что к нам двигался большущий радужный мыльный пузырь, над которым кружили птеродактили и несколько птиц. Вот это я понимаю, боевой рейдовый отряд. Не полный, конечно, но все равно грозный. Именно таким образом происходили рейды в Вальдире, с боем пробивающиеся к цели сквозь вражеские ряды и заслоны. А у нас был именно рейд. Другим словом это не назвать. В стороне двигался еще один подобный же пузырь — клан архитекторов. Потенциальный враг и одновременно потенциальный союзник. Высевшийся за нами оранжево-белый дракон взмахнул огромными крыльями и легко взмыл в воздух, унося с собой Флориана. Золотой рыцарь явно получил приказ на передислокацию. А вот гном Мурахром особо никуда не торопился, вместе с нами терпеливо дожидаясь подхода отряда неспящих. Молчаливый и крайне загадочный персонаж. И, похоже, он сделал какие-то одному ему понятные выводы и предпочел остаться здесь, а не пойти с кланом архов. Едва только плывущая в воздухе куполообразная и многослойная пелена ауры достигла нас, перед экраном появилось недвусмысленное предложение вступить в рейдовую группу. Еще одно доказательство. На размер обычной боевой группы есть лимит, не больше дюжины рыл. И все. Больше в полную группу никто влиться не сможет. Размер рейдовой боевой группы установлен в 8 дюжин, то бишь 96 игроков. Но есть одно важное ограничение. Рейдовую группу нельзя создать в каждой локации, только в строго определенной, зачастую квестовой или исключительно враждебной к игрокам. Выдрючиваться и стучать кулаками в свою широкую лидерскую грудь я не стал. Просто принял приглашение от лидера рейда, от самой черной баронессы. Перед глазами замелькал длинный список остальных участников, быстро закончившийся, съежившийся и убравшийся в левый угол виртуального экрана. Следом появился перечень повисших на мне аур защитных и усиливающих свойств. Затем позволил Колывану подхватить меня своим толстым хоботом и перенести к себе на широченную спину. Туда же вскоре доставили волшебницу Келлен, а лысый эльф Орбит и без того сидел на лобастой голове мамонта и явно не собирался уступать свое место кому-либо. К нам добавился Док, усевшийся рядом со мной, а остальные из моей старой боевой группы остались на земле. Правильно. В первую очередь защищать надо хлипких здоровьем умников, а защищенные броней воины обладают солидным запасом здоровья и в случае чего могут выдержать внезапный удар врага. Прямо за орбитом сел незнакомый мне игрок с ником Ultima Forever. Коротко повел рукой, и на спину мамонта опустилось два уже знакомых мне стреломета. Длинный стержень в качестве опоры, сверху станина на подвижном креплении. Судя по плавным и одновременно хищным обводам средневекового орудия, работал над ним настоящий мастер своего дела. После чего стрелометы передали мастерам чар, добавивших в и без того уже мощное оружие дополнительные свойства и зачаровали на скорость перезарядки, на быстроту выпущенных стрел и на меткость. «Пользоваться умеешь?» — поинтересовался у меня Ультима или даже Уль, как я мысленно его окрестил. «Раньше стрелять доводилось», — согласно кивнул я. «Но нужных умений нет». «Ни у кого нет», — вздохнул Уль, рывком устанавливая стреломет в специальное гнездо в сбруе колывана. «Один из наших стрелков не влез в телепорт. Так что ты за стрелка? Как снаряжать и прочее объяснять надо?» «Нет», — мотнул я головой, хватаясь за стреломет и легко поводя им в сторону. «Класс. Снаряды какие? Маркировка?» «Стандартные. Зеленые наконечники — удар и яд. Красные — удар и огонь. Черные — удар и разрыв. Все объемное, так что осторожней, когда целишься. Рыжие вообще осторожно используй. Это ржа. Любую металлическую броню жрет так, что куда там нанитом. Если пальнешь по воинам, то сначала увидишь вынужденный стриптиз, а затем их крайне злые рожи и большие кулаки, понял?» «Ага. А это что?» С момента, как я вступил в рейд-группу, то сразу получил доступ к содержимому грузовых сумок колывана и не только его. «Синий — это заморозка, тут понятно. А синий с белой спиралью?» «Смерч», — пояснил Уль. «Синий с белыми молниями — электричество?» «Верно. Электросфера при разрыве. О, совсем забыл. Рос, стрелы со вздутым оранжевым наконечником, видишь?» «Ну?» «Это только вверх. Зенитный снаряд. Объемный взрыв и дым. Хорошая штука». Мы перекинулись еще несколькими фразами. За это время тяжело ступающий мамонт влился в отряд, заняв свое место. Внешние ряды вновь сомкнулись. Коротким приказом я велел тирану держаться рядом и никуда не влезать. Черно-белый волк послушно затрусил слева от колывана, за ним пристроился броненосец Киры, а за волчьим хвостом грациозно ступал олень Кэлен. «Теперь короткий инструктаж», — громко и четко произнес Ультима. «Все слушайте». Убедившись, что всеобщее внимание пассажиров приковано к нему, он коротко пояснил. «Всего есть несколько установленных категорий. Но вас касается только одна. Все. Пока не услышите приказ тактика, упоминающий слово «все», сидите и наслаждаетесь видами. До этого момента, чтобы никто даже не вздумал шарахнуть по любому противнику. Даже если он уже забирается к вам или начал грызть ногу мамонта. Ни в коем случае не пытаться быть героем. Просто сидите. Всем ясно?» Все дружно закивали. Кроме меня и орбита. Лысому эльфу, видимо, было пофиг, он был занят колываном. А я понимал, что раз меня посадили за стреломет, значит, моя категория несколько отличается. «Наша категория — кол!» — повернулся ко мне Уль. «Также вслушивайся в требования к типу стрел и вовремя переснаряжай. Док в твоем расчете подает стрелы и так далее. В моем расчете Кэлен. Стрелять только после того, как назовут наш позывной и определят цель. Если просто выкрикнут кол, сразу не стреляй. Жди отметку цели, либо голосом, либо же тактик пошлет метку в виде красной стрелки на твой экран. Но ты и так знаешь». Инструктор верно понял выражение моего лица и лишь добавил. «Твой личный позывной Рос. Это если понадобится отдельный выстрел по той или иной цели. На этом все». «Блин, а щиты-то никто и не поднял?» «Блин», — спохватился я и вновь запустил руки в мешок. Нащупал искомое, дернул на себя и виновато пожал плечами. «Защитные барьеры, они же щиты, были настолько тяжелы, что мне их не вытащить». «Весело, да?» — фыркнул Уль, что также не принадлежал к классу силачей. «Ронни, поставь нам щиты!» Одним прыжком на спину недовольно затрубившего мамонта взлетел Ронни Пламенный, еще в полете убравший за спину двуручный меч. Что-то ворча себе под нос про задохликов, Ронни в два счета вытащил нужное и закрепил в специально предусмотренных креплениях, после чего покинул нас. А на спине мамонта появилось нечто вроде защищенного пулеметного гнезда. Каждый щит по внешней стороне буквально утыкан шипами и крючьями. С внутренней стороны светятся укрепляющие руны. Передав Кэлен два стеклянных шара, заполненных молочной белизной, Уль пояснил. «Если крикну «рви», сразу активируй». «Так точно, сержант», — браво пискнула волшебница, войдя в роль. «Только как активируешь, во врага не кидай!» Ворчливо буркнул Ультима. «Был уже прецедент. Это же не граната, блин. Ну что, хорошо идем, а? Скоро заглянем смерти в ее хитрые глазки. Нет, правда, хорошо идем». Покачиваясь на спине мамонта Колывана, я сидел и завидовал. Может, и белой завистью, но до жути сильной. Это заклинание будет следующим в моем списке заклинаний. Один из седоков на другом мамонте оказался до нельзя прокачанным и узкоспециализированным магом земли. По мановению его руки земля по обе стороны от нашего отряда вспучилась большими горбами. По земле сами собой поползли камни, убыстряясь с каждой секундой и оставляя за собой глубокие следы. 3 минуты, и 2 колоссальных каменных воина возникли рядом с нами и сделали свои первые тяжелые шаги. Сплошной камень, по крайней мере, снаружи. Квадратные щиты и здоровенные шипастые дубины составляли вооружение. Из-под гребенчатых шлемов угрюмо смотрели черные провалы на месте глаз. Каждый из воинов достигал не менее чем 7-метровой высоты. Про примерный вес даже думать было страшно. Обычные каменные големы высшего ранга. И закутанный в темно-вишневую мантию маг умудрялся поддерживать сразу 2 големов, требующих большую и постоянную подпитку маной. В общем, на соседнем мамонте величественно восседал живой пример для подражания. Големы устойчивы к повреждениям как физическим, так и магическим. Очень сильны, но несколько медлительны. Хотя трудно назвать так существ, преодолевающих 5 метров за 1 шаг. У нас появился еще один защитный барьер. На этот раз мобильный и агрессивный. Но на этом дело не закончилось. Сидящий рядом с магом игрок в фиолетовом бархатном костюме с изящной золотой вышивкой развел руки в стороны, между его ладоней с треском промелькнула стопка разноцветных карточек. Мастер-карт воплоти. Уровень больше 200-го. Помедлив, мастер-карт едва заметно кивнул, отвечая на чей-то запрос или приказ, выбрал 3 карты и легкими щелчками отправил их в полет. С разноцветными хлопками игральные карты разлетелись в пыль. В воздух рванулось 2 птицы. Угольно-черная птица размером с микроавтобус и еще одно пернатое чудо, полыхающее самым настоящим огнем. Феникс. Чертов кардмастер умудрился запихнуть в карту самого настоящего феникса. И это при том, что сия птица официально не водится ни в одной локации. Она не является мобом массовой постройки. Феникс изредка проявляется в той или иной локе, ненадолго задерживаясь там, после чего улетает в неизвестном направлении. Птичку крайне тяжело убить, особенно учитывая ее уникальную особенность возрождения из пепла. Обычные игроки определенных классов мечтают о подобном питомце для себя. Другие спят и видят, как заполучат крайне редкие ингредиенты. Огненное сердце феникса, перья, глаза и прочие очень дорогие штуки. А этот игрок запихнул птицу в карту. Ну или купил карту у более удачливого коллеги. Кружащим у нас над головами птеродактилями и обычным птахом присоединились 2 величественные птицы — огненная и черная. Вот только черная птица оказалась вовсе не черной, а светло-синей, если смотреть на ее брюхо и внутреннюю сторону крыльев. Там, где пролетала птица, на некоторое время начинал идти обильный снег, веяло леденящим холодом. Интересный обитатель небес. Я такую птицу никогда не видел, хотя близко знаком с очень многими монстрами. Что-то напрямую связанное с холодом и заморозкой. Над нами парили пламя и лед, готовые защитить нас при помощи своих специфических умений. Но и это еще не все. Была и 3-я карта. Просто вышедший из нее монстр не стал взлетать. Он предпочел твердую землю. Что вполне объяснимо, учитывая его внешний вид. Сгусток стелющегося по земле тумана, пронизанного сверкающими вспышками молний. Еще один абсолютно неизвестный мне монстр, смело рванувший вперед и занявший позицию перед отрядом. Только что на наших глазах щедро развеяли по воздуху огромную сумму золота. Настолько огромную, что даже все совокупные дары крабберов, полученные нами за нахождение их павшего бога, вряд ли могли бы покрыть затраты. И не убирая рук со стреломета, я задумался, что же именно ожидает найти здесь черная баронесса, раз она пошла на такие затраты ресурсов, да еще и самолично пришла в затерянное в неизвестности запределье. Тот же глава архитекторов сюда не пошел, предпочтя остаться на большой земле и продолжить руководить остальными делами клана. И если потраченные суммы можно было объяснить надеждой на зарабатывание здесь еще большей кучи золота, то вот присутствие главы неспящих сюда не вписывалось. Я не забыл предупреждение игровой системы об уникальных монстрах. А еще у меня были зоркие и многозамечающие глаза, четко видящие, как с каждой секундой наш отряд в геометрической прогрессии наращивал боевую мощь. Куда уже больше. Но я каждый раз убеждался, что еще есть куда. Понимая, что несмотря на весь игровой опыт, не раз выручавший меня в трудную минуту, здесь он бесславно пасовал. Я бы поразмышлял на эту интересную тему, вот только мне резко стало не до раздумий. Послышались предостерегающие крики парящих птеродактилей. Впереди, там, где показалась окутанная туманом высокая стена зеленой растительности, что-то явственно зашевелилось. Сразу во многих местах. И именно туда двигались оба рейдовых отряда полным ходом. Мы словно танковые батальоны, идущие на прорыв вражеских территорий. И еще большой вопрос, что за враги нас там ожидают. Учитывая, что под нами буквально трясется земля, враги должны оказаться достойными соперниками.